297. Июнь. 10. Каждый предмет, каждое растение, дерево, птицы, рыбы, животные, люди имеют свой астральный двойник. Имеют его и все творения рук человеческих, дома, деревни, города. Имеют эти двойники горы, озера, леса, реки, моря и все, что есть на земле, и сама земля. Все это существует в тонком мире наряду с формами, созданными человеческой мыслью. Тонкий мир переполнен всеми этими образованиями. Свитки Акаши, на которых запечатлено все прошлое человечества и земли, тоже входят в перечень того, что есть в мире надземном. Всего, что там существует, невозможно перечислить, особенно имеющиеся в его высших сферах. Хорошо войти подготовленным в тот мир, чтобы не растеряться в его красочности и многообразии. И надо иметь твердую опору. Этой опорой является иерархия света. Печально положение отрицателя и невера, когда он начинает понимать, что, хотя тело его и умерло, он продолжает жить. Знания, приобретенные в этом направлении на Земле, там очень полезны, ибо позволяют человеку ориентироваться в новых условиях и многое понимать. Нелепо отрицание несомненного. За невежество приходится расплачиваться. Тонкий мир по сознанию. Формула «по вере вашей дано будет вам» является собой основное условие состояния развоплощенных людей. Мыслью обуславливается это состояние. Отрицатели и неверы – это люди, обокравшие самих себя. Возможности тонкого пребывания неисчислимы. Границей или ограничителем их служит мысль. У Бога тускло и беспросветно пребывание в тонком мире отрицателя злого. Некоторые просто лишают себя сознания убеждением, что со смертью тела кончается все, и дальше уже ничего нет и быть не может. Вера в бессмертие духа есть уявление чувства знания или непосредственного осознания истины. Сближение миров приоткроет завесу, отделяющую мир плотный от тонкого. Перед человечеством будущее, сияющее чудеснейшими возможностями познавания окружающего его мира во всех его аспектах и глубине.